Иван открыл дверь и шагнул в коридор. «Утро. Вот какое оно бывает», — подумал Диггер. «Черт». По словам Федора, сегодня было пасмурно, поэтому Иван решился. Но даже несмотря на темные очки, ему казалось, что квадрат окна сияет нестерпимо ярким светом. Боль. Словно приставили к глазным яблокам два ножа и начали вскрывать наживую. Щелк, щелк. Под веками пылало. Иван, прикрываясь рукой, почти вслепую добрался до окна, уткнулся лицом в темную стену. Пластмассово щелкнули очки. Диггер постоял так. Слезы лились потоком. Иван пальцами залез под очки, понажимал на белки, чтобы убедиться, что глаза еще на месте. С трудом разлепил веки. Свет. Поморгал. Ресницы склеились и мешали смотреть. Наконец Иван начал хоть что-то видеть. Длинный коридор, идущий вдоль внешней стены здания. Ряды окон. Справа пыльный диван. Картина на стене. Что-то зеленое, засохшее высокое деревце в огромной пластмассовой катке. Сияние солнца создавало странный эффект, почти черно-белый. В воздухе кружились пылинки, сверкая. Ивану показалось, что коридор наполнен светом до краев. Он почти осязаем. Его можно трогать и глотать, как воду. Прекрасно. Но долго здесь находиться нельзя. Иван развернулся обратно к двери, перебежал, захлопнул за собой. Постоял в блаженном полумраке. «Да уж», — подумал Иван. Перед глазами все еще таял световой отпечаток окна. Услышав приближающиеся шаги, Диггер помедлил. Сюда кто-то бежал. Иван плавно скользнул в коридор, увидел мелькнувшую тень. «Федор? Почему бегом-то?» Иван мягко шагнул в коридор, встал около стены. Это был коридор в центре здания. Здесь Диггер мог не опасаться яркого солнца. Посмотрел вслед бегущему. Темная сгорбленная спина. Федор бежал и что-то нес. Интересно, что? Иван огляделся, потом шагнул вперед и опустился на одно колено. На полу лежала упаковка бинта, еще не распакованная в целлофане. Иван поднял ее, оглядел и усмехнулся. Так, значит, Седой был прав. Старик кого-то скрывает. И этот кто-то ранен. За желтой фанерной дверью неразборчиво звучали два голоса. Старик был не один. И этот другой был болен или ранен. Не зря же Федор тащил с собой груду перевязочного материала. Иван подошел к двери, встал рядом, постоял, прислушиваясь, склонил голову на плечо. Второй голос звучал ниже и тише, и в нем было нечто странное, Иван пока не мог понять, что. Второй голос говорил быстро, бубнил так, что слов было не разобрать, но явно жаловался. Иногда начинал подвывать, словно от сильной боли. Понятно. Этот второй был на улице. Столкнулся там с тварью. Но почему старик его скрывает от диггеров? Что ж, пришло время все выяснить. Иван аккуратно толкнул дверь, шагнул через порог и застыл. Увиденное вышибло Ивана из заготовленной колеи. Мол, наконец-то мы встретились. Черт. Там стоял. Твою мать. В В следующее мгновение Иван скинул автомат к плечу. Бой сердца. В прорези прицела оказалась жутковатая фигура. Человеческое лицо, словно вдавленное в переплетение стволов. Высоченный. Под 3 метра на длинных ногах, похожих на корни. Длинные разного размера руки, тоже оплетенные, переходящие в лианы, и наоборот. Человек-растение. Он покачнулся, переступил с ноги на ногу, словно на ходулях. Одна рука твари, та, что длиннее, и талия, были забинтованы. Сквозь толстый слой бинтов проступила кровь, почему-то красно-зеленого, яркого цвета. Монстр открыл глаза, серые и бессмысленные, посмотрел на Ивана. Губы шевельнулись. Голос существа был глубокий и совершенно нечеловеческий. Иван выдохнул. Положил палец на спуск. Мгновение ока линию огня перекрыл Федор, раскинул руки. За его спиной возвышался огромный, нескладный получеловек-полурастение. — Старик, уйди к черту! — крикнул Иван. — Нет, — сказал Федор. — Уйди, — говорю, придурок, он же тебя сожрет. — Я зову его Лаэс. — Что? Иван открыл рот. — Он же не человек. Федор помолчал. Старческие глаза его смотрели на Ивана с неожиданным упрямством. «Какой бы он ни был, он мой сын!» Иван сначала даже не смог сообразить, кто он? Сын? А мать? Старик посмотрел на Ивана. «Помните могилу? Марина. Она умерла при родах. Она уже почти ничего не видела, когда ребенок закричал. Он сразу был такой. Странный. Переплетение растения и человека. Это страшно. Младенцы вообще при рождении не очень красивы. Но это было уже чересчур. Сначала, когда я увидел ребенка, я хотел сразу убить его. Даже занес скальпель. Но тут Марина услышала его крик. Она подняла голову и спросила меня, кто. Я сказал, мальчик. Здоровый? Федор замолчал. Подбородок его дрожал. Она спрашивает, здоровый ли ребенок, а я держу нож, чтобы убить это маленькое чудовище. Марина снова спрашивает, здоровый. И такая тревога у нее. Я говорю, да, совершенно здоровый мальчик. Вырастет, будет большой и умный, не сомневайся. Она начала плакать. Слепая от радиации. Волосы выпали, язвы. Лежит и плачет. От счастья. Вы не представляете, что это было. И я не смог его убить. Она откинулась и говорит, дай мне его подержать. Я говорю, ты слишком слабая, Марина. Она, просто дай мне его подержать. Это мой мальчик, пожалуйста. Мой мальчик. Я положил ей его на грудь. Она вздохнула и говорит, ты такой голодный. Я даже не сразу понял, что она умерла. В глазах старика стояли слезы. Похоже, сказал Иван, опуская автомат, нам всем нужно кое в чем разобраться. Верно?